Яд. Государь с той поры сделался зело печален. Тело его вдруг начало пухнуть и издавать зловоние. Оставшись в опочивальне, он долбил лбом пол. Господи, по что ас не пренебрег красотой мира? По что не отошел в монастырь, а теперь ожидает гиена огненная? Ему становилось столь отвратно, что все чаще и чаще являлась мысль выпить отраву или захлестнуть на своей тонкой морщинистой шее петлю. И тут государя охватывала с новой силой дрожь, и он начинал читать молитвы, и когда государь вспоминал себя маленьким, родных, ловлю рыбы в Неглинке, любимую собаку Гавку, езду по Москве в маленькой тележке, в окружении стражей с бердышами, радостные крики простолюдинов. И если раньше он гордился своим исключительным положением, то теперь искренне и страстно завидовал простым людям, которым не было нужды кого-либо убивать, которые всегда были свободны, ходили с кем хотели и где хотели. И однажды Иван Васильевич решился. Он налил в бокал вина, насыпал белого ядовитого порошка, перекрестился и быстро выпил. Начались страшные рези в желудке. На крики государя сбежались люди, ибо Мелиус его откачал. Он покорился, словно невольник в темнице, дожидающийся смертного часа. Еще не вечер. Вот наступило утро 17 марта 1584 года. За зубчатыми стенами Кремля, за легкими волнами Москвы-реки вставало радостное свежее солнце. Здоровье государя, почти все время ухудшавшееся, вдруг в последние дни пошло на поправку. Тело стало отекать меньше, страшные видения почти полностью прекратились. Государь с удивлением, даже с некоторой веселостью, вспоминал те страхи, которые пережил за последние месяцы с того дня, как ему была предсказана смерть. Басманов с сатанинской улыбкой потирал в ладони. «Ну, звездочет, где он? Сейчас будем на Красной площади жечь шакала поганого!» Явился Викентий. Царедворцы, избившиеся в кучу челядь, с любопытством уставились на волхва. Басманов заглянул в лицо Викентия, елейным голосом протянул. — Ну, латынинин гнусный, земки свои расторопь. Государь свет, хвала богу, силен как никогда. Зришь ли сие, идолослужитель треклятый? Весело улыбаясь, Иоанн Васильевич тоже вопросил. — Ну, звезды наврали? Назначенный день сегодня, а я живой. Викентий негромко, обыденным голосом произнес. Государь, но сейчас лишь утро. Кириллин день еще не миновал. Иоанн Васильевич словно поперхнулся, хотел еще что-то сказать, да промолчал. Он вновь ходил хмурым, от обеда отказался. Вечером сел с Годуновым в шахматы играть, пили вино. Проиграл две партии. Никогда прежде Годунов у государя не рисковал выигрывать. Государь хотел сказать об этом, как вдруг дико вскрикнул, вытаращил глаза и замертво рухнул на ковер. Изо рта у него обильно кровавая пена пошла. «Лекаря скорее!» — крикнул Годунов. Прибежал Бомелиус, пощупал пульс. Тело уже рассталось с духом. Все перекрестились. Басманов особой печали не выказал. Бог дал, Бог взял. Зато простой народ скорбел по-настоящему. Тысячи людей истекались в Москву. Горестные вопли неслись в небо. Годунов с печальным удивлением качал головою. А если покойник истребил народу в два раза больше, так стенание о нем тоже было бы больше. Сказывают о кровавом Калигуле. И безумном Нероне простолюдины скорбели, как о родных сыновьях. Удивительно, да и только, сколь сильно чернь любит ярмо да кнут. Эпилог. По Москве гулял слух, что Иоанн Васильевич был отравлен приближенными. Среди вероятных убийц называли и Бориса Годунова, и вошедшего с ним в сговор чужеземного звездочета. Ведь у Викентия впрямь не было выбора. Или самому сгореть на костре, или найти способ подсыпать государю в вино яд. Ничто так не толкает на убийство, как страх, а под этим страхом постоянно жили все приближенные государя. Впрочем, история дело темное, ведь многие остались в убеждении, что Василиса, будучи закопанной живьем, так и приняла мученическую смерть. И что стало с нашими героями? Викентий Буракевич был отпущен на свободу, добрался до Кракова. Василиса уже знала о смерти своего бывшего мужа Иоанна Васильевича. План ее заставить страдать и изнывать от страха государя блестяще осуществился, но она радости от этого не чувствовала. Викентий стал ее мужем, она родила ему 5 детей. В искренней молитве уста ее жарко шептали: «Спасибо, Господи, за мое нынешнее счастье! Семью свою не променяю на все короны царские!» Священник отец Никита, поднявший царицу из могилы, ушел обратно в Россию и уединился в одном из северных монастырей, замаливая свои чужие грехи. Что касается Бориса Годунова, то всем известно о его вступлении на российский престол. Случилось это спустя 14 лет после смерти Иоанна Васильевича. Оправдалось предсказание относительно Петра Басманова. Он отчаянно защищал Гришку от Репьева, сказавшегося царем Дмитрием, сыном Иоанна Васильевича. Они оба были зарублены. По свидетельству очевидца тех событий Самуила Маскевича, труп лжедмитрия бояре-заговорщики оттащили на базар и бросили на торговый стол, а на другом, несколько пониже, расположили тело Басманова, так что ноги первого, свесившись, касались груди второго. Как видим, предсказания даже лжепророков порой сбываются. Шел 1606 год. На Руси царила смута.